«Пожалуйста, еще одну порцию этих ракушек со столь загадочной начинкой», — попросили мы. «В конце концов, география не моя специальность», — сказал он. «Спросите меня о сортах рыбы и получите исчерпывающий ответ». «Известно вам, где живет судак?» «Ну, стало быть, я правильно догадался. В Новой Зеландии». Пребывая в этой легкой географическо-гастрономической сумятице, мы отбыли на Антильские острова. И вот мы на Антильских островах. Теперь пришел черед приступить к политико-исторической части нашего рассказа. Сразу должен признаться в полуневежестве по поводу расстановки сил и распространения сфер в регионе. Хромаю и по исторической части. Известны мне только иные курьезы и особенности некоторых отдельно взятых островов. Известно, например, что остров Куба все продолжает наращивать свою несокрушимую мощь по мере того, как Фидель Кастро приобретает все большее сходство с Фридрихом Энгельсом. С другой стороны, остров Гренада вдруг всему свету на удивление продемонстрировал обратимость социалистических изменений обратно в капиталистические изменения. Известно также, что многие острова в последние годы получили полнейшую независимость от своих метрополий. Но, с другой стороны, остров Ангилья после 7 лет независимости попросился обратно в Англию, чем подтвердил сложившееся у меня впечатление, что Британская империя в последнее время медленно, но верно возрождается. Ну, а вот остров, на который мы только что прибыли, тоже явление собой представляет уникальное. В туристических проспектах остров преподносится как «две страны, один рай». Дело в том, что этот гористый и весьма изрезанный клочок тропической земли площадью 34 квадратных мили принадлежит двум странам – Франции и Голландии. По-французски он именуется Сен-Мартен, ну а по-голландски Синт-Маартин. Открыл его в день святого Мартына во время своего второго путешествия, разумеется, все тот же Христофор Колумб, о котором в туристском проспекте сказано не без некоторой элегантности, что он был самым целеустремленным круизным туристом своего времени. Открыв, объявил навечно, то есть необратимо, собственностью испанской короны. Увы, испанские изменения на острове оказались обратимыми, как и социалистические на Гренаде. В дальнейшем на острове начались франко-голландские потасовки, которые завершились в 1668 году подписанием соглашения о разделе острова на две приблизительно равные части, северную, французскую, и южную, голландскую. С того времени соглашение нарушалось 16 раз, но потом снова восстанавливалось, и на текущий момент оно является самым старым из всех международных соглашений, еще сохраняющих силу. В первое утро после прибытия, отдернув шторы, мы увидели перед собой большой залив идеальной подковообразной формы, окаймленный полосой пляжей, низкими строениями голландской столицы Филипсбург и невысокими горами, именно таких очертаний, что привлекали во все времена искатели приключений. На внешнем рейде стояло несколько круизных лайнеров. Балкон нашего номера на первом этаже выходил прямо на прибрежные камни. Там живописно раскинута была небольшая морская свалка, вполне типичная для нынешних морских побережий. Обрывки резиновой рыбацкой робы, кое-какое отработавшее свое бельишко, пластмассовый галлон из-под молока, отжатые пузырьки пляжного крема и так далее. Море, однако, в 10 шагах от нас было прозрачным. Пара пальм раскачивала свои ветви, в них порхали желтогрудые колибри, среди отходов цивилизации сновали первозданные ящерицы. Решено было сразу после завтрака взять на прокат автомобиль и объехать остров, благо на все это дело, как следовало из туристского буклета, требовалось не более 2,5 часов. Итак, отправляемся сначала в столицу голландской части, город Филипсбург. Поселение, расположенное на песчаной косе между морским заливом и соленой лагуной. На главной улице Фронт-стрит поражают витрины роскошных магазинов, иные из которых не уступят ни Пятой авеню в Нью-Йорке, ни Елисейским полям в Париже. Они тем более выглядят удивительно, что мирно соседствуют с полудеревенским убожеством третьего мира, идиллически процветающим во всех боковых переулках. Снова вспоминаешь крылатые метафоры классика социалистического реализма Анатолия Сафронова «Остров контрастов». В самом деле, число контрастов по мере продвижения в глубину острова нарастает. Дороги, например, приотвратные, узкие, с ухабами, а некоторые просто грунтовые. Но по этим отсталым дорогам мчится в больших количествах передовая автомобильная технология Запада. Движение, на удивление, интенсивное. Кажется, что все 13-тысячное население острова целеустремленно мчится куда-то за рулями личного транспорта. Хотя непонятно, куда можно так бодро мчаться и какие цели преследует население на острове, что 15 километров в длину и столько же в ширину. В полное изумление приводит здесь американцев здешняя телефония. Оказывается, не очень-то она работает. Надо сказать, что шоколадные голландцы и французы, а именно таков цвет кожи 90% местного населения, из своей телефонной недостачи тоже сделали рекламу. «Наш остров», — говорит реклама, — «в своем бурном росте перерос свою телефонную систему. Лучший совет туристам — забудьте всяческую суету и вообще не звоните никуда, расслабляйтесь». Мы едем мимо вилл, прилепившихся к склонам гор. Одна из них, белая и с американским флагом на крыше, принадлежит королю джаза Бенни Гудману. Вдруг мы замечаем, что вокруг стали мелькать французские названия. Стало быть, мы уже во Франции. А вот и не больше, не меньше, как город Орлеан, десятка три домиков и католическая церковь. А вот уже и французская столица Маригот, мирно лежащая на берегу тихой бухты с парусниками и катерами. Настоящие французские ажаны в их круглых кепи и в шортах позируют для туристских снимков. В обеих частях острова, между прочим, поражает немалое количество грязи и хлама. Мусора тут, пожалуй, скопилось больше, чем во всей Голландии и Франции. Брошенные покрышки, гниющие корпуса автомобилей, ржавая проволока, ящики, бесхозные куски бетона, бутылки, банки, тряпье. Колонизаторы, черти, почему-то не научили островитян следить за чистотой. Население здесь явно не бедствует. Мы видим вокруг добротные дома с хорошей мебелью, массу машин, детей и подростков в дизайнеровских джинсах и маечках. Красотки вообще на высшем уровне, с сигаретами, в грохоте музыки регги, за рулями своих Хонд и Тойот. Потреблять здесь уже научились, а вот убирать за собой еще нет. Впрочем, многие считают, что вкус к потреблению – это основной путь третьего мира к дальнейшему ненасильственному развитию. В магазинчике на главной улице голландского городка Филипсбурга две продавщицы, черная и белая, на пулеметной скорости общались друг с другом, употребляя довольно странные звуки и словосочетания. Покупателям они отвечали на обычном, так называемом, международном английском. «Простите, на каком языке вы говорите друг с другом?» – спросил я. «Это язык папильяменто», — охотно ответила негритянка. Комбинация испанского, английского, французского, голландского, португальского, итальянского, да бог знает еще какого. Все вместе звучит похоже на испанский и является основным бытовым средством коммуникации нидерландской Вест-Индии, в состав которой входят, кроме Синт-Маартина, то есть его голландской половинки, еще 5 островов, включая большое островище Кюрасао с его почти 200-тысячным населением. Позднее хозяин бензоколонки рассказал мне еще больше об этом языке. На нем не существует ни литературы, ни газет в связи с отсутствием письменности. Но между тем, именно он является здесь основным средством коммуникации. Такая лексическая ситуация, разумеется, не могла не напомнить мне путешествие на остров Крым с его комбинированным языком яки. Интересно было наблюдать за жизнью местного населения. Честно говоря, я был даже доволен, что остров оказался не таким, каким он представлялся в воображении, то есть в соответствии с рекламными буклетиками, вылизанным полем для гольфа с идеальными современными коттеджами и пальмовыми аллеями. Вместо этой глянцевой поверхности мы нашли здесь гору мусора, неряшливость, пижонство, шелудивых собачонок и беспризорных овец, красоток в спортивных мерседесах и колхозниц с ведрами на головах, постоянную и какую-то странную, на наш взгляд, как бы деловую озабоченность местного населения. Некий дух причерноморской зоны, особенно Абхазии, переезды туда-сюда, толковище на углах, плутоватые физиономии у отелей и на пирсе, страннейших пластмассовых коней и петухов в витринах магазинов, алебастровые бра в коридорах гостиницы, каковых в западном мире вроде бы не может существовать, и за которыми надо снаряжать экспедицию, скажем, в Караганду.